Я думаю, мальчики здесь воспитаны и умеют проявить такт по отношению к девочкам», — предположила миссис Эймори. Шарлотта прекрасно понимала, что она говорит это, чтобы успокоить ее деревенских родителей, старомодных и ограниченных. Мама и папа переглянулись. Судя по лицу мамы, она сдерживалась уже из последних сил. Все вшестером они вышли на парковку. Папа ткнул пальцем в их пикап с крышкой-кемпером и сказал: «Ну что, поехали все на нашей машине? Я с девчонками могу сесть в кузов». Он посмотрел на Беверли с выражением оптимизма на лице, словно рассчитывая на ее поддержку. «У нас там спальные мешки лежат, так что будет на чем сидеть». «Спасибо за предложение, это очень любезно с твоей стороны, Билли», — сказал мистер Эймори с приклеившейся к лицу терпеливой улыбкой. «Но я рискну предложить нашу машину. У нас найдется 6 мест прямо в салоне». Он махнул рукой в сторону гигантского белого внедорожника «Линкольн Навигатор». «Вот это да! Просто обалдеть!» Не удержавшись, выпалила мама. «Послушайте, но где вы его взяли-то? В самолет же такой автомобиль, наверное, не впихнешь?» «Мы его взяли на прокат», — ответил мистер Эймори и, предвосхищая следующий вопрос, пояснил. «Можно заранее позвонить, и машину подгонит прямо к само... Я хотел сказать, прямо в аэропорт». В общем, они поехали в шкварчащую сковородку в Линкольн-навигаторе. Внутри салон был весь кожаный, темные стекла, как в солнечных очках. Все отделано деревом, не каким-нибудь полиуретаном под дерево, а настоящими полированными пластинками из древесины редких пород. Шарлотта в душе была очень рада, что этим людям не довелось заглянуть под крышку в кузов их пикапа, да и в кабину тоже. Шкварчащую сковородку было видно издалека. На крыше красовалась огромная рекламная вывеска, та самая черная сковородка футов 8 или 9 диаметром, по окружности которой шли огромные кривые буквы «Шкварчащая сковородка». От черного диска разбегались концентрические кольца красных и желтых неоновых огоньков. Стоило зайти внутрь, как на посетителя обрушивался со всех сторон водопад ярких, кричащих красок. Все здесь было очень большое, включая гигантские, ужасающего масштаба фотографии на стене, прямо напротив входа, изображающие во всех деталях фирменные блюда данного заведения, огромные куски мяса с кровью и не менее исполинские пирожки с фаршем. Ух ты! Накрытые громадными ломтями тающего сыра, залитые целой лавой жира, снабженные в качестве гарнира горами картофеля айдахо или просто картошки фри и жареного лука. Не обошлось тут и без куры-гриль, включая местную разновидность этого блюда, носящую название «смачный чикей Сэма» и представлявшую собой огромный открытый пирог с жареной курятиной, щедро политый сметанным соусом. К счастью, на многих фотографиях присутствовали также нарезанные кольцами помидоры, единственная представленная здесь растительная пища, помимо листового салата и жареной картошки с луком. Эта деталь помогала визуально более точно определить масштабы гастрономического бедствия, но даже с учетом поправки на фотоувеличение выходило, что на порциях администрация заведения предпочитает не экономить. У входа в ресторан можно было видеть довольно много людей, присматривавшихся к фотографиям, но не торопившихся войти внутрь. И мистер Эймори с надеждой сказал: «Похоже, там слишком много народу, а? Думаю, нам стоит поехать куда-нибудь в другое место». Шарлотта повернула голову, чтобы посмотреть на реакцию Беверли, и ее глазам предстала следующая картина – девушка впилась в руку матери и, прижавшись всем своим тощим костлявым телом к ее плечу, с ужасом тыкала пальцем в сторону картинок, буквально истекавших потоками жира и сметаны. Уверенная, что Симмонсы на нее не смотрят, она стояла с таким лицом, будто ее вот-вот стошнит. Но папа, проявив неожиданную разговорчивость, по его меркам даже излишнюю, заверил мистера Эймори, что столик для них освободится гораздо быстрее, чем можно предположить с первого взгляда. «Вон там, видите? Нужно подняться к этой стойке, там вас запишут, а потом и оглянуться не успеете, как все быстренько будет готово». В общем, мистеру Эймори ничего не оставалось, как стиснуть зубы и возглавить процессию в направлении центральной стойки, которая представляла собой нечто вроде подиума, очень широкого и длинного, сколоченного из массивных досок. «Да уж», —